Алло. Чего тебе? Доброе утро. Доброе. А чё, заболела? Да хрипит горло. Ой, у меня тоже. Это какая-то инфекция, наверное. Наверное. А кто вчера приходил-то к тебе? А зачем тебе знать? Ну а что такое? Крик был такой ужасный на весь подъезд. На Полдесятого. весь подъезд это ко мне не относится, у нас не кричат. Как это? Полдесятого вот приходил к тебе, кто кричала? Может, и кричала, если смотря кто приходил. А кто приходил-то? Не помню. Да и пиццу приносили, и скорая какая-то приезжала, кого только не вызывали. А кто это вызывает-то? По-моему, это ваша работа. А я кто? 218. А как ты определила? По голосу. У тебя слух хороший. Да. Понятно. А сейчас что делаешь? Да не делаю. А что скоро-то? В В гости гости? Кому собираюсь. это в гости? Родным. Родным на щелку свою? Да. Вообще мы за тобой следить будем, где они живут. Давай, следи, я на такси поеду. На такси? Откуда это? У старушки деньги на такси. Они заплатят. А не, знаешь сейчас сколько такси стоит? Они заплатят. Да, а мы таксиста подкупим. Я на метро до такси. А на метро тем более. До метро на такси. До метро? Да. Так тут идти-то 200 метров. Вот 200 поеду. Значит, у тебя около метро Там караульный будет. сумками тяжело в трамвай забираться. А чё это ты там он тащишь-то? Кое-что пожрать и вещи. Сапоги вот тут есть. А подарки приготовила? Вот это и есть подарки, сапоги. А, это кому толстый? Кому подойдут? А какой размер-то? Большой, 39-й. Ой, 39-й это маленький. Ничего себе маленький. У меня 39-40. 45-й. У меня 45-й Ну это размер. мужской, они же не мужики. Подари нам, мы своей девочке подарим. Какой девочки? Как, ребенку нашему. У него как раз 39-й. У ребенка 39-й? Да. Это что же за ребенок такой? Как девочка наша. Вот что в люльке? Нет. Который-то кричал, что мы утопили, задушили. Она выросла, да? Да. Оживили. То не было в Да. живых, а то бы явилось. Вот, скоро подрастет, квартирку у тебя будет выпрашивать. Да пусть просит, без толку просит. Ну, а чё, без толку-то? Только Не отдашь? язык только ломать. Не отдашь квартирку? Да что, я ёбнула, что ли? Кошмар. А участковый ты не приходил? Ты участковому не жаловалась? Позвонила, сказали, его нет на месте. Опять? Его трудно застать. Он занят очень, да? Занят очень. Да, на месте очень редко бывает. Выезжает на всякий случай. На убийство. Ну и на убийство, и на драки. О, Валя, я знаю, ты вот когда кого-то убьешь, тогда к тебе он тоже приедет. Да, приедет такая, а как же? Ты ж нас хотела убить. Хотела. И сжечь, и бритвой опасной. Заслужили. Заслужили? Чем же мы заслужили, чтобы нас опасной бритвой разрисовали? А вы меня чем только не грозили. А чем мы тебе И грозили? убьем, и зарежем, блин. Кошмар. А это... А дверь говном кто мазал? Ты же нам мазал дверь говном. Я все только собираюсь, никак не соберусь. Бабка-хулиганка. Да. Ну, ты вчера очень громко кричала. Нет, я громко не кричала. Нет, а что врач сказал? Я сказала, что идите 218, это они хулиганят, вызывают. Не знаю, пошли они или не пошли. Так ты же сказал, они пошли, нам укол успокоительный. Да, они, он сказал, говорит, надо им укол всадить, чтобы они замолкли, успокоились. А ты, наверное, врачей обматерила? А? Врачей-то обматерила, наверное? Нет, именно, с какой стати? Ну, я не тут знаю. Врачи, при чем тут врачи? Ты же все время... Вы вызываете, арчи виноваты. Не, ну ты постоянно, как только тебе приходит, ты сразу матом. Ну, это когда бандюки приходят, я на них матом. А как ты различаешь бандюги и врачи? Врачи, они в белых халатах. Ну, из-под диагрессии у них линеют белые халаты. До колен. О. Понятно. Чего? А пицца? А как ты пиццу различаешь? Пиццу я не различаю. Пицца, когда приходит, как ты их различаешь? А, он с этой сумкой здоровой ходит. Нет, да. Я не кричу, бандит, я их направляю к вам, 218. Пусть они обожрутся. 218? Ну, а ты ж как кричишь это? Как мы приходили в прошлый раз, у тебя там какая-то Люся сидела. А тебе что? Что это за Люся-то? Квартирку входит. Ну, мне интересно, кто это там в квартиру. Что тебе интересно, я тебе сказал, у меня пол Москвы родственников. Есть. У тебя, Люся, нету родственников, не ври. Когда мы у тебя были, у тебя какая-то жирная-жирная такая бабка вышла из твоей двери и начала подниматься наверх. Она не бабка. Это и есть Люся? 50 лет, это и не бабка. А кто? Молодая, что ли? Полная у меня 50. Да не, ей не 50 было, она такая толстая. А может, и соседку ты увидел? Так Люся, кто это? Есть. Соседка или кто? Не твое дело. Какая родственница? Сестра или кто? Почему? Мне ж интересно твоя родословная. А мне не интересно тебе отвечать. Род Аносов. Род, я хочу это поближе узнать, род Аносовых. Вот Аносова от это. Чего? Какого слова фамилия это произошла? Фамилия твоя... как нос. Она произошла? От какого слова? Нос. А, значит, курносый. А может, от слова... Нет. Ты курносая? Ну... Так а как же, у тебя фамилия такая? Не все не соответствует внешности по фамилии. А мы думали, что от слова анус произошло, произошла фамилия. Хулиганом, хулиганство и снится. Анусова. Понятно. А что ты там сейчас делаешь? Собираешься все? А к нотариусу не ходила? Зачем? Ну, с документами. Ну ты же говоришь, что ты дарственную это. Уж что давно дочка перейдет. Ты что-нибудь писала? Как написала дарственную на них и все? Вместе ездили. Так а сейчас ввели новую форму дарственной. И ничего нового не изобретали, не придумывали. Он вчера Путин сказал, что будет бороться с хулиганами. Правильно сделать, если будет бороться. А при чем тут дарственная вот борьба с хулиганством? При чем? Нужно переписать. А потому что вот старых людей убивают и дарственную ну, изменяют, подделывают. Срок а дают. Сейчас сделали такую дарственную новую. Ну, там подделал, что не специалисты. За подделку 15 лет. Да. 15 лет? А сколько? Расстрел? Нет, Валь, не 15 лет. Да какой? У нас в России сейчас нету расстрела. Ну... Какой расстрел-то? По-моему, надо... Посмотри в интернете. Нет расстрела, в тюрьме почище расстрела. Валь. И бьют! А что в тюрьме там? Там одни садисты работают. А? А ты знаешь, что там в тюрьме сидят одни извращенцы? Да. Знаешь, что в тюрьме одни извращенцы сидят? Между собой дерутся. Знаешь, что там в камерах творится? Нет, там вот если два мужика в камере сидят, то они... Разумеется. Так ты бы хотел их расстреливать, да? Я бы сходу убивал бы. А почему ты их так не любишь-то? Человек должен быть человеком, но не извращенцем. Большая. Ты подумаешь, какая разница с кем? Вот объясни, Валь. Мракобесие это называется. А бог мракобесов убивать должен. Как? Против них должен оружие наставлять. Да. Вообще, да, страна катится никуда. Да, страна-то допустила такое творится. А? Это Путин виноват все, да? Ему Путин надо виноват. Быть пожестче с бандюгами. Да, они справляются. А бандюги-то их, вон, вся страна бандюг. Чего? Так а почему с 218-й вот почему никак не расправились? Почему с 218 там до сих пор бандюги-то? Да. Маленький бандюшон обомжает, и есть бандит, который все потерял. По наследству? Бывшие бомжи — это бывшие бандиты, которые ее потеряли, все потеряли из-за водки. Почему бандит? Бандит да. Разве все потеряет? Он наоборот себе награбит побольше. А не пить. Так бандит на водку пить, это разве преступление? Они наоборот, бедные люди, потерялись. Так может их обманули? Вот ты такая храбрая. Моментально спросят документы, стоишь, где взял квартиру. Там также квартирку вымогали. Документ покажи. И квартиру отобрали себе, забрали и на улицу вышвырнули. С подписью пострадавший. Как не отберешь? Все боятся, не только я. Все охраняют ты свое жилье. Одна я, что ли? Вся Москва. Оригинал? С подписью пострадал. А ты ж раньше боялась, что у тебя квартирку отберут. Сволочей послать? Бог не накажет. А хороших я не посылаю. Я его не посылала. А почему ты матом ругаешься? Это что же? Нет. Ты же говоришь, что ты верующий. Это что же тогда мракобесие? Наоборот, я ему сказала, не работай на хулигана, а он-то работает, не знает, на кого работает. Как-то вот курьер тебе приходил, ты его посылала. А я что? А тут я знаю, чурку она и русский. Не посылала. Я слышал, да кричала, ладно, что сожжёт. Чурки тоже люди. Заплатили, а значит, на родине дела плохие. А ты к чуркам хорошо относишься? Я только к бандитам плохо отношусь. Ну, понаехали тут всю Москву. Это, а? Заполонили. Я бы их сразу топором рубила бы. Залезь бы. А ты к ним хорошо относишься? Ну, ребенка, баба с бабой ебется. Что ты не знаешь? Или плохо? Я только не спроси. По телевизору сколько раз показывали. А к лесбиянкам? Огурец берут вместо хуи, блядь, и суют. За что? Огурец. Да. А что это такое? Вместо хуи огурец суют. А как это у них так там может? У них же ничего нет. Не спроси. И что, я охуел, что ли? И как же они там это, ебут? В моем возрасте учки-мажуки уже не нужны. Чего-чего берут? Баба, бывает, баба лет до 50, а дальше ей похуй. И пизда на пизду ложится. Природа так устроена! И что, это им приятно? Да. А ты не пробовал ни разу? она заведет, когда 45, это самый поздний климакс. После климакса ни одна, блядь, не родит. Так а что, почему? Да как это после климакса можно родить? Чего ты несешь-то? А почему это так? Чего? Климакс-то? Природа? Ой, нет, 45 самый поздний считается. 70 детей заводит. Чего? Давай, пожень. Ничего я не смотрю. Ой, да вот рожают, мне, но... Чё ты, давай пожень. Иди ты нахуй. Такой, значит, еще на не было. На самый здоровый я тебя посылаю. Значит, и не было. Да. Так ты давай поженимся, не смотришь? Давай поженимся, не смотришь? Почему? Подожди, Валь, Валь, квартирка-то когда будет? Почему? Квартирку хочу. Какой это самый большой?